Глава 11. Молчать штучка не умела, и Рос начал подозревать, что ее плач у точки перерождения был вызван, главным образом, полным отсутствием адекватных собеседников. «А как ты заметил эту руду? Я ее увидела только тогда, когда ты стучать по ней начал. Я наблюдательно и смотрю вперед, а не по сторонам головой верчу. Случайно на нее наткнулся?» «Ага. У меня в сумке еще 5 кусков, и на все наткнулся случайно. Такие вот дела». 5? Честно?» «Честное слово». «Так ты шахтер? У тебя прокачано что-то такое, чего у меня нет?» «А ты догадливая». «Помочь тебе?» «Чем? Колотить ресурс может только один человек». «А рядом золота нет?» «Вроде бы нет. А было бы, трогать не стоит. Посмотри, в каком состоянии шахта». «Не поняла». «Да ты просто шахт не видела. Это не шахта. Это просто запущенная пещера. Очень опасное место. Когда рядом работает несколько человек, возрастает риск обвала. Такие игровые правила». «А ничего страшного, что я рядом с тобой сейчас?» «Нет. Ты ведь ничего не делаешь». «Ага. Я даже кирку из сумки не достала». Рос продемонстрировал ей добытый кусок. 6-й. Девушка улыбнулась, а затем резко погрустнела. «Нам на двоих надо 20 штук, хотя можно не каждый день питаться. Неприятно, конечно, но не умрешь, хоть опыт не будем терять». «Ты главное не забывай меня лечить, когда моб припрется». «Может, не придет?» «Придет. Шум кирки для них лучшая приманка». «Откуда знаешь?» «В умной газете прочитал». «Игровая газета?» «Вот еще золото. Видишь?» «Ага. Когда ты показал, сразу увидела». «Рядом есть еще 2 проявления меди и 1 железо. Попробую их найти без моей помощи». «Зачем?» «Наблюдательность будет качаться. Понемногу, но будет. Это, конечно, в случае успеха обнаружения». «Да? Не знала?» «Теперь знаешь. Ищи». Штучка быстро обнаружила медь, но железо не заметила, хотя чуть ли не носом в него ткнулась как минимум 1 раз. Рос, закончив с золотом, указал пальцем. «Сюда посмотри. Внимательнее. Теперь видишь?» «Нет». «О, есть! Увидела! Железная руда. Медь сразу нашла, а это почему-то никак». «Потому что железо – ресурс куда более высокого уровня. Его гораздо труднее находить. А золото еще труднее». «Поняла уже. Потому и не вижу его без тебя». Рос обернулся в сторону дальнего прохода в зал, где они работали, и предупредил. «Готовься. К нам гость приперся. И хорошо, что один». Из взгляда штучки лавиной смело рассеянность. Она мгновенно подобралась, четко выговаривая каждое слово, без малейших эмоций произнесла: «Щит». Тело Роса скрылось в мерцающем коконе, способном вобрать в себя некоторое количество единиц урона, зависящее от характеристик баффера, его экипировки и уровня умения. Перехватив кирку в левую руку, правую выставил перед собой ладонью вперед. Моб, ворвавшийся в зал, был Росу незнаком. 2-метровая горилла без малейшего намека на голову. Глаза и нос располагались немногим ниже плеч. Огромная пасть с мясистыми губами еще ниже, чуть ли не на уровне пупка. Лапы вывернуты локтями вверх и покрыты длинной косматой шерстью, в то время как остальное тело гладкое, будто у таксы. «Неизвестное существо. Агрессивность. Неизвестно. Социальность. Неизвестно. Уровень. Неизвестно. Умение. Неизвестно. Характеристики. Неизвестно». Корни земли сработали. Моб застыл на месте, не в силах оторвать ноги от покрытого мхом пола пещеры. Рос тут же ударил его аурой хаоса, уменьшив шкалу здоровья цели на 10%. Но и монстр не стал это терпеть. Из разинутой пасти вырвалась скверно выглядящая масса, больше всего похожая на плохо пережеванную медузу. Щит поглотил заряд, но начал помигивать красным, сигнализируя, что находится на последнем издыхании. «Щит, все, пошел реген!» Все тем же предельно собранным голосом сообщила штучка. Знакомство Роса с терминологией бафферов было поверхностным, но он понял, о чем идет речь. У штучки выучено или прокачано из нубских умение растянутого лечения, регенерация или просто реген. Специфическая фишка, требующая точного расчета и правильной оценки ситуации. В отличие от простого лечения, дающего одномоментное восстановление некоторого количества жизненной энергии, реген действовал растянуто, в течение определенного времени каждую секунду или около того восстанавливая здоровье цели на запрограммированное число очков. Своего рода краткосрочный баф. На первый взгляд умение скромное, лучше уж сразу вылечить, так надежнее. Но имелись некоторые нюансы. Ведь реген можно кастовать на персонажа с полной полоской жизни перед схваткой. И когда начнется бой, у него даже без участия баффера станет восстанавливаться здоровье, пока не выйдет заданное время. К тому же эффекты складываются, и если баффер кастует быстро, то на игроке может повиснуть 3-4, а то и больше регенов, восстанавливая ему куда больше, чем единичное заклинание. В бою всякое может случиться. Бафферы умирают, попадают под действие контролирующих умений, отвлекаются на других игроков. Но если перед этим успели обвешать подопечного танка регеном, то некоторое время он не будет нуждаться в помощи. Моб вырвался, прыгнул на Роса, размахнувшись лапой. Но не достал. Стрела хаоса врезалась в голову, заставила пошатнуться. Следующим ударом моб снес с Роса остатки щита и процентов 15 здоровья. А тот использовал сон и побежал к дальнему краю пещеры, крикнув штучке. «За мной! Сюда! Пусть там постоит!» Та, послушавшись, замерла в нескольких шагах, подняла руку. «Щит!» Опять знакомое сияние. Рос отправил стрелу хаоса, и тут же корни. Оба умения прошли успешно, моб не успел и шагу сделать. Опять стрела. В ответ прилетела медуза. На этот раз сияние не покраснело, а исчезло полностью. И прошел урон в жалких 40 единиц. «Щит откат! Пошел реген!» – бесстрастно сообщила штучка. «Пошел хил! Кидаю порезку урона от всех стихий на 10 секунд!» Рос успел выпустить 5 стрел, получив в ответ 3 медузы. Но те снимали немного. Кратковременный баф, который использовала штучка, снизил урон раза в 4. Моб вырвался, помчался на Роса. «Не бей!» – крикнула штучка. «Сон!» В следующий миг горилла замерла. По телу ее замерцали сиреневатые огоньки. Выходит, и бафферы сон учат. Очень кстати, так как контролирующие умения Роса в откате, а урон от простых атак по голому персу куда выше. Допускать его – последнее дело. Не сговариваясь, отбежали подальше от моба. Дождавшись, когда перезарядятся корни, Рос привязал моба к земле, кастанул на него капкан и кражу сущности, после чего начал бить стрелами, а штучка попеременно кидала то лечение, то реген. Тварь почему-то больше не пыталась приблизиться, даже освободившись. Должно быть, поняла, что в этом случае ей опять кинут сон, и она впустую потеряет время. Умная. На остатках шкалы здоровья монстр, вот ведь подлая скотина. Ослепил Роса на несколько секунд, и за это время успел повесить собственный щит, выглядевший как мыльный пузырь с заключенным в него мобом. А затем ударил медузой по штучке. Решил вывести из строя назойливого лекаря. «Ухожу в защиту!» – крикнула она, и ее тело окутал кокон щита. Рос бросил мобу сон, а штучке лечение, и спросил. «Продержишься? Ему 5-6 ударов осталось. Главное – щит снести». «Да, и реген тебе кину. После 3-го раза начинай». Рос дождался указанного момента, отправил в моба стрелу. Его щит пожелтел, он плюнул медузой в штучку, окрасив ее щит в красное. «Еще стрела! Еще!» Все, защита упала. Монстр в отчаянии переключился на Роса, начался быстрый обмен ударами. Урон проходил хороший, но и лечили неплохо. Шкала жизни не опускалась ниже 2/3, а вот у моба лекаря не было. Серый мхан убит. Получено очков опыта 3527. До следующего уровня осталось 3814. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс 1 к интеллекту. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Ваш уровень выносливости повысился на 1 единицу. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Вы похитили умение «Щит призрачных вод». Умение «Щит призрачных вод» добавлено в учебник умений питомца. Поздравляем! Ваша группа победила монстра, превышающего уровень самого старшего игрока группы на 50 единиц. Получено достижение «Первые храбрые друзья». Бонус достижения «Плюс 10 единиц ярости». Эффект бонуса «Постоянный». Открыто достижение «Храбрые друзья. Первая часть». Для закрытия достижения убейте своим отрядом 50 монстров, превышающих уровень самого старшего игрока отряда на 50 единиц. Бонус достижения «Случайный». Условия выполнения. В отряде не должно быть более 6 игроков, средний уровень отряда должен быть в 2 и более раз меньше, чем уровень монстров. Внимание! Вы получили первое отрядное достижение. Удачливому герою полагаются поощрения, и вы получаете плюс 1 нераспределенную единицу первичных характеристик. Несколько мгновений стояли молча, переводя дух. Наконец штучка обрадованно взвизгнула. «Обалдеть! Мы сделали его!» «Ага, ты хорошо лечила. Справились». «Да чего тут трудного? Моб всего один и не очень противный, но толстый, конечно, и бьется больно. Тебе дали достижение?» «Целых 2. За неизвестного местной науки моба и за первое групповое достижение». «Написано, что надо в Академию магии обратиться». «Ага, она в столице. Как будешь там, загляни. По слухам, неплохо награждают». «Рос, а что у тебя за перс? Какая прокачка?» «Не понял вопроса». «Я больше половины маны слила, а у тебя и третья не убавилась, хотя ты бил его долго и часто». «Интеллекта много, и вещь у меня осталась с прибавкой на реген маны». «Не забрали?» «Нет». «А почему? Как так?» «Не знаю. Может, потому что у нее слияние в характеристиках». «В очередной раз соврал Рос». «У меня колечки были со слиянием, но они исчезли». «Может, зависит от уровней вещей. У тебя какого качества кольца были?» «Разные, улучшенные, хорошие и отличные». «У меня немного лучше твоих. Наверное, в этом дело». Самым честным видом произнес Рос, приближаясь к мобу. «Расскажешь, что в нем?» Спросила девушка. «Ты же видишь сама, мы в одном отряде». «В настройках отряда ты поставил распределение поднявшему без информации о трофеях». «Извини, выйди из отряда, заново соберем. А лучше сама настрой как надо, я путаюсь в этих делах, обычно в одиночку бегаю». «Не надо, я тебе верю». «И зря, здесь никому верить нельзя». «Ты 44 уровня, атанковал и лупил моба 147-го. Никогда бы не поверила в такое. До сих пор в шоке. Так не бывает, но у тебя почему-то получилось. Так что ты сам все сделал, я только помогала, поэтому лут твой. Так будет честно». «У тебя персонаж такой, помощь другим – его задача. А таким, как я, одно остается – терпеть урон». «Но не при такой разнице уровней. Это сколько же у тебя характеристик, раз не умер в удар или 2?» «Много. Но без тебя у меня не было ни малейшего шанса. Пробовал уже не раз. Быстро убивают. Так что не надо скромничать». «Я не скромничаю. Я просто понимаю, что, несмотря на уровень, ты круче меня». «Ты тоже не нулевка, хорошо держалась». «Все равно не надо переделывать пати. Говорю же, доверяю». Рос пожал плечами и присел перед тушей моба. «Зубы мхана, шкура мхана, когти мхана, слюна мхана, хрящ мхана и... гм, да он алкоголик. Погнутый бокал для вина. Вот и все трофеи». 6 предметов? Круто. Интересно, сколько платят за такой лут?» «Этого никто не знает. Ведь моб убит впервые, на что сгодятся его потроха, неизвестно. А вот бокал стоит копейки». «Забирай все». «Уже беру. Слюну только оставлю. Для нее склянка нужна, которой у меня нет, и взять ее негде». «Жаль. Вдруг ценная? Может, среди здешних игроков есть стекольщик?» «А склянки можно без оборудования сделать?» «Нет, наверное. Только если магическое преобразование открыто. Но это страшная редкость». «Вот как. А у меня оно как раз открыто». «А как ты его открыл? Это же редкость жуткая». «Очень сильно захотел». «Не хочешь, не говори», – насупилась девушка. «Повезло. Нарвался на уникальный квест. В конце награды открыли несколько дополнительных характеристик». Уже привычно соврал Рос. «Очень повезло. «Согласен. Ну так что, идем дальше?» Спустя час и четыре куска руды они были атакованы тем самым шестируким пауком, который отправил Роса на респ в первый раз. Упал он заметно быстрее, чем серый мхан, после чего оказалось, что зовут это страшилище пещерным игамусом, и уровнем он лишь чуть-чуть уступал горилле. За него дали достижение бестиария, что прибавило Росу единичку к стойкости. Трофеи были поинтереснее. Набор когтей, шкуры, мягкая кость игамуса – вот ведь фантазия у разработчиков. Рецепт создания стрел призрака и зачарованный улучшенный браслет, требующий 122 уровня. Штучка браслет проигнорировала, зато рецепт привел ее в дикое возбуждение. «Рос, я побежала на форум, подожди две минутки». Ему оставалось только печально вздохнуть. Если появится еще один моб, придется умирать, так как без лечения ему и 30 секунд не протянуть. Девушка ожила далеко не через две минуты. Затараторила. «Никаких стрел призрака поиск по форуму не выдает. Это неизвестный рецепт». «И что?» «Он должен дорого стоить. Хотя вряд ли, ведь по-настоящему дорогие надо из боссов убивать. Но может и этот из таких. Не знаю даже». «Для чего вообще рецепт нужен?» «Ты что, издеваешься? Ведь это все знают». «Я не все». «Ты какой-то странный. Даже очень странный». «Ты не поверишь. Но мне это уже говорили не знаю сколько раз. С помощью таких рецептов можно узнавать способы надежного создания новых вещей, которые никто еще не умеет делать. Если вещь полезная, можно монополистом быть, дорого их продавать. Правда, не очень долго». «Почему?» «Игроки с высокой сущностью вещей и разумом могут как бы изучить вещь при ее уничтожении. Не 100% гарантии, скорее всего, много вещей сломать придется. Но изучив, смогут и сами создавать рецепты, если у них открыта каллиграфия. Кулинарные рецепты низких уровней вообще почти ничего не стоят из-за этого. Их ведь можно изучать во время еды, а оно ведь тоже как бы уничтожается». «Понял. Можно посмотреть рецепт?» «Конечно. Хорошие стрелы, судя по описанию, но к ним лук нужен где-то 100 уровня. Мне такого не взять пока». «Зачем тебе лук? Ты же баффер». «Вообще-то я полукровка. На четверть человек Йоман прошла классовый выбор на рейнджера, что на 16 уровне. Так что у меня есть все бонусы флайтинга и небольшая прибавка к стрельбе из лука, не конфликтующая с основной расой из-за примеси крови человека. С особыми умениями лучника, конечно, бывают проблемы, но на невысоких уровнях это не так страшно». «Зачем тебе вообще лук?» «Я с первого дня его использую. Специально выбрала. Одной очень трудно качаться, если ты флайтинг. С луком нормально выходит, только на стрелах разоряешься. Я выучила рецепт простеньких, сама делала, все для этого открыла: кузнеца, столяра, обработку перьев и мастера в варке клея. Не очень подняла, но для дешевых стрел много и не надо». «Если тебе нужен этот рецепт, забирай». «Нет, он дорогой». «Сколько стоит?» «Не знаю, может 300 монет, а может и все 500, а может меньше». «Золотом?» «Да». «Разве это дорого? Бери». «Лучше продать. Я все равно его не выучу. Тут надо прокачанного кузнеца и столяра иметь. И на клей какой-то неизвестный ингредиент требуется. Наверное, варится он из лута местных мобов, а они, сам видишь, все первый раз убиваются. Нет их в бестиарии. И на форуме информации по ним нет». «Давай так. Рецепт твой. Но кое-что мое». «Ты что взамен хочешь?» Насторожилась девушка. «Браслет видишь?» «Ну?» «Я хочу открыть зачарование предметов. Для этого почти со всех трофеев сбиваю эффекты. Это вроде бы единственный способ». «Ты хочешь с этого браслета сбить зачарование?» «Да». «Сбивай, он ни с ним, ни без него много не стоит. Мог бы и не спрашивать». «Получена новая дополнительная характеристика. Зачарование». Рос непроизвольно улыбнулся и радостно воскликнул. «Штучка!» «Что?» «Я бы тебя расцеловал, но боюсь твоего парня». «Чего это ты так обрадовался?» С подозрением уточнила девушка. «Зачарование открылось. Ты мне удачу принесла». «Почему я?» «Знала бы ты, сколько вещей пришлось угробить на это дело. Руки опускались, уже не верил, что откроется». «Ну, поздравляю, только здесь оно тебе не очень-то понадобится». «Как знать. Ну что, пошли дальше? Нам надо по 10 кусков сдать, а то останемся голодными». Thank you.